Глава 15. Лена отказалась возвращаться домой, пока не перезвонил генерал Винокуров. Ждать пришлось долго, поэтому я отправил ее спать, а сам занялся подготовкой остальных рецептов. Тех, что я поручил изготовить Диме и нашим лабораториям. Там были сложные препараты, использующиеся во время операций и восстановления работы поврежденных органов. Под утро, когда глаза слипались так, что я уж ничего не видел, лег в кровать рядом с Леной прямо в одежде и тут же уснул. Время пролетело незаметно, поэтому, когда телефон зазвонил, мне показалось, что я только закрыл глаза, хотя на улице уже было светло. «Слушаю, Богдан Филиппович», — сонным голосом ответил я. «Саша, я все узнал. Вернее, ничего не узнал». Генерал был напряжен. Я понял, что что-то случилось, поэтому резко сел и прижал телефон к уху, в то время как Лена вопросительно смотрела на меня. «Дело в том, что не только родные потеряли графа Орлова и его людей, но и военное ведомство не знает, где они. Получив задание, они ушли 3 дня назад, и на этом все. Больше никакой информации. Пойти на их поиски пока нет возможности. В том регионе идут ожесточенные боевые действия. Буквально земля горит под ногами. Поэтому, ну, ты понял. Боюсь, что случилось самое плохое». Ясно. Спасибо за информацию. Я как мог сохранял спокойствие, чтобы не пугать Лену. «Если понадобится помощь тебе или родным Орлова, ты мне дай знать. Сделаю все, что смогу. Будем надеяться на хорошее. Если бы хоть один из бойцов остался в живых, он бы дал знак своим, а так...» Он тяжело вздохнул, будто на его плечах огромный груз. «Во всяком случае, надо ждать официальных вестей». «Я понял. Еще раз благодарю вас, Богдан Филиппович». Едва закончил разговор, как Лена набросилась с вопросами. «Ну, что он сказал? Где отец? Он жив? Что ты молчишь?» Она схватила меня за плечи, глядя широко раскрытыми глазами. В них читался страх. Страх за отца. Информации пока никакой нет. Я старался говорить спокойным голосом. «Они не выходят на связь, поэтому военные сами не знают, где твой отец и что с ним». «Он погиб? Отвечай! Он умер!» Лена сорвалась на крик, из ее глаз покатились крупные слезы. «Нет, он не умер», — твердо сказал я и прижал ее к себе. «Он сильный маг, никакие османы с ним не справятся. Возможно, они ушли слишком далеко от своих. Наверняка есть объяснение». «Я поеду туда». Она отодвинулась от меня, схватила свою одежду и начала быстро одеваться. «Я нужна отцу. Он в беде. Мы всегда чувствовали друг друга. Я смогу его найти». «Тебя и близко не подпустят к фронту». Я взял ее за руку. «Ты просто студентка. Тебя даже слушать не будут. Другое дело я. Через несколько дней будет готова первая партия лекарств, которую нужно отвезти в полевой госпиталь. Я еду в сопровождении и сам все разузнаю». «Несколько дней? А что, если это будут те драгоценные дни, когда можно что-то сделать? Когда еще можно его спасти?» Она смахнула слезы. «Я не могу просто сидеть и ничего не делать. Я должна ехать». «Прости, милая», — сказал я и нажал на точку возле ключицы. Девушка охнула и без сознания свалилась на кровать. Я не хотел этого делать, но как-то нужно было ее остановить. Напоив ее зельем, стирающим кратковременную память, внушил, что она должна заботиться о матери и об их роде в целом. Ведь если отец не вернется, главой рода станет она. И только после этого разбудил и протянул чашку с горячим чаем. «Что со мной было?» — спросила она, приложив руку к виску. «Ты просто устала и распереживалась. Выпей, станет лучше». Я поднес к ее губам чашку с тонизирующим чаем. После того, как девушка пришла в себя, я отвез ее домой и пообещал держать в курсе дел, если что-то узнаю, и сразу поехал по лабораториям. Любой из тех препаратов, что мы взяли на себя ответственность изготовлять, может понадобиться в самое ближайшее время, поэтому нужно поторапливаться. Даже с учетом того, что мы с Василием Егоровичем, руководителем лаборатории фармакологии, недолюбливали друг друга, его лаборатория работала эффективнее и быстрее других. Он провел меня по отделам, где я испытывал все, что они успели сделать, и остался доволен. Все равно так, как я расписал. Соответственно, и качество было на высоте. А вот Еремей Петрович решил улучшить мой рецепт и добавил то, что, по его мнению, сделает лекарство более эффективным. Но он не учел, что растение, которое он без моего позволения добавил в уже готовую смесь, имеет двойственные свойства. И в нашем сочетании дает прямо противоположный эффект. Пришлось забарковать все, что они изготовили. Работой Димы я был доволен. Он доверял мне полностью, поэтому ему даже в голову не пришло привносить что-то свое. «Как думаешь, сколько времени уйдет на подготовку первой партии?» — спросил я у Димы, когда мы вместе вышли из лаборатории и двинулись к ближайшему кафе. «Мы наладили работу в 3 смены, поэтому первую партию сделаем дня за 3. Может, 4, если будут какие-то поломки. Оборудование нужно обновлять, но пока работает. Не будем тратить на это деньги». «Хорошо». Я замолчал на мгновение, чтобы подобрать правильные слова. Я знаю, как родные дорожат мной и боятся любой, даже призрачной опасности. Даже сейчас Глеб следует за мной, хотя на меня уже давно никто не покушался. А всех врагов схватили и прижали к ногтю. Я не хотел вновь видеть слез Лиды и слышать ворчание встревоженного деда. Именно поэтому решил первым делом поговорить с Димой. Мне с ним легче, мы будто наравне. Чтобы к поставке не было претензий, мне позвонили и спросили, кто будет от нашего рода сопровождать лекарства. «Я готов», — вмиг ответил Дима. «Источник почти не беспокоит, чувствую себя хорошо. За последнее время даже вес и прибавил, и одежда больше не болтается на мне, как на вешалке». «Сам поеду», — прервал его. «Меня уже записали в документы сопровождения». «Нет, сын, это опасно». «Я против», — твердо сказал он и строго посмотрел на меня. «Ты не понял. Я не спрашиваю разрешения, а уведомляю». Вложил в свой голос металлические нотки и прямо посмотрел в глаза отца. «Просто хочу, чтобы ты знал и сказал об этом остальным, но не сейчас, а когда меня уже не будет в городе». Дима с минуту постоял, обдумывая услышанное, и нехотя кивнул. «Ладно, но ведь в машине найдется еще одно место. Я поеду с тобой». «Опять 25. Очередная нянька. Мало того, что мне пришлось писать в документы Глеба, так еще и Дима хочет ходить за мной по пятам. Как же я устал от этого. Иногда мне вновь хочется стать свободным алхимиком». Но в Диме явно боролись две сущности. Отец, который должен охранять и оберегать свое дитя, и здравомыслящий человек, который понимает, что я совершеннолетний, независимый и сам принимаю все решения в своей жизни. «Хорошо, езжай. Но знай, что я сильно рискую, утаивая эту информацию от твоей матери и деда». «Спасибо, отец. Я знал, что с тобой можно договориться», — улыбнулся я. Мы продолжили путь до кафе, сели у окна и вкусно поужинали мясными медальонами, солеными грибами со сметаной и открытым пирогом с курицей. Прошло 5 дней. Все это время я с утра ездил на учебу, а потом остаток дня проводил в лабораториях. За эти дни мы успели собрать первую партию наиболее важных лекарственных препаратов и, бережно упаковав, подготовили их к отправке. Завтра я с утра вместе с Глебом и другими выезжаю в составе каравана в сторону боевых действий. Дима, как и обещал, ничего не рассказал родным, поэтому мне никто не мешал готовиться. Ясное дело, что ехал я туда не только ради сопровождения, а с твердым намерением остаться и хоть как-то помочь. Возможно, меня возьмут работать в госпиталь, а дальше видно будет. Вести от графа Орлова так и не поступало, что еще сильнее давило на его близких. Я каждый день говорил Лене, что бывает всякое, и, возможно, их окружили или перекрыли обратную дорогу. Поэтому он не может вернуться, но сам был почти убежден, что больше никогда не увижу его. По телевизору с утра до вечера показывали просто чудовищные кадры смертей от орудий, магии и сабли яростных янычар, глаза которых выдавали наличие в их крови запрещенных средств. Они были безжалостны и ничего не боялись, что делало их идеальными машинами для убийств. Османы знали свое дело и медленно, но верно продвигались вглубь страны. Император призывал не поддаваться панике и уверял, что все под контролем. Но я видел, что он врет. Все давным-давно вышло из-под контроля, и чем раньше он это осознает, тем будет лучше для всех. Вечером накануне отъезда я складывал в свой чемодан не только вещи, но и пробирки. Когда-то Савельевы дарили мне металлический кейс с лабораторной посудой и прочими нужными приборами. Я все это активно использовал, но на этот раз кейс мне нужен был для другого. Оставив в нем все самое необходимое, я сделал дополнительные прорези в мягком наполнителе и сложил туда пробирки с зельями, коробки с обычными патронами и патронами с зельем. Я ехал туда не только лечить, но и убивать. Убивать врагов, что посмели вторгнуться на землю империи, которую я уже считаю своей. «Извините, что отвлекаю, господин Филатов», — послышался голос дворецкого, и он заглянул в приоткрытую дверь. «Но к вам пришли. Кто? «Госпожа Орлова, проводи ее сюда», — велел я, закрыл крышку кейса и запер. «Если Лена увидит, как я подготовился к поездке, то сразу поймет, что возвращаться я намерен еще очень нескоро». «Пришла проводить меня?» — спросил я, когда мы поцеловались. «Да, но я очень не хочу, чтобы ты уезжал». «Пожалуйста, не начинай», — взмолился я, ведь слышал об этом почти каждый день. «А если ты не вернешься?» — упавшим голосом спросила она, и уголки ее губ спустились вниз. «Сначала отец, а потом...» «Я вернусь», — категорично заявил ей. Она ничего не сказала, лишь уткнулась в мою грудь и крепко обняла. Сколько мы так простояли, не знаю, но нам обоим не хотелось прощаться. «Когда ты выезжаешь?» — спросила она, когда все же отпустила меня и переместилась на кресло, откуда наблюдала за моими сборами. «Завтра в 4 утра я уже должен быть на месте сбора». «Разузнай все про отца. Я не верю, что никто ничего не знает. Он не обычный человек, а граф. Рядом с ним всегда много людей. Наверняка кто-то что-то слышал», — попросила она, и ее голос дрогнул. «Обещаю, что сделаю все возможное». «Когда ты вернешься?» «Не знаю», — честно признался я. «Постараюсь остаться там подольше, если получится». «Ты, главное, звони или пиши, только не пропадай». «Хорошо, не переживай за меня, милая, я уверен, что все будет хорошо». Вскоре я проводил ее до машины и еще раз клятвенно обещал, что буду осторожен, что буду звонить и обязательно вернусь живым и здоровым. На следующее утро мы с Глебом выехали к месту сбора колонны. «Ничего себе!» Глеб не сдержался и присвистнул, увидев военные и гражданские машины, готовые тронуться в путь. Не было видно ни начала, ни конца колонны. Мы разместились в военном внедорожнике. Он ехал перед крытым грузовиком, в котором были коробки с нашими лекарствами. Через полчаса все были на месте, и колонна выдвинулась. Впереди ехала вооруженная охрана. Как мне объяснил водитель нашего внедорожника, они не только будут внимательно следить за дорогой, но и проверять ее на наличие мин, ловушек и других опасностей. Ведь в колонне ехали грузовые автомобили со всем необходимым, с продовольствием, водой, строительными материалами, экипировкой, оружием и прочим необходимым для жизни и работы в полевых условиях. Оказывается, отряд осман-лазутчиков уже перехватил одну колонну. Унести почти ничего не смогли, зато все попортили и убили сопровождающих. Именно поэтому охрану усилили. Колонна ехала медленно и осторожно, соблюдая равную дистанцию друг от друга. Нашему водителю частенько звонили по рации и спрашивали, все ли у нас нормально. Все остальное время мы расспрашивали его о том, что творится на фронте. Водитель мало что знал, ведь не бывал в гуще битвы, но слухов повидал множество. В обед колонна остановилась у придорожной забегаловки. Там было все готово к нашему приему, поэтому, когда мы зашли в здание, то увидели, что столы уже накрыты. Суп, мясо с рисом, салат и выпечка с чаем. Все, что нужно голодным уставшим путникам. Пока мы обедали, бойцы осмотрели окрестности, машины и выставили охрану, чтобы к колонне никто не приближался. Кроме меня, в сопровождении ехали еще несколько членов других аптекарских родов, которые тоже получили заказы от военного ведомства. Мы быстро перезнакомились и решили держаться вместе. Один из мужчин, Геннадий Темников, тоже высказал желание остаться работать в полевом госпитале. Более того, он уже договорился с главным лекарем, и тот пообещал найти для него место. Я сразу же ухватился за него и попросил замолвить словечко за меня, ведь я не просто студент-первокурсник, а победитель турнира и будущий глава рода. Гена пообещал, что поможет мне остаться в госпитале, но предупредил, что он пока сам на птичьих правах, поэтому большой силы его слова не имеют. После обеда я забрался в грузовик с лекарствами и проверил температуру в холодильных камерах и в ящиках. Для надежности мы обложили некоторые лекарства пакетами с льдом, чтобы они не испортились, а другие, наоборот, грелками с горячей солью. Все было хорошо, поэтому я успокоился и забрался во внедорожник. Глава колонны уже объявил о сборе и предупредил, что через 5 минут выезжаем. «Сколько ехать?» — спросил я у водителя, когда машина медленно двинулась по дороге. 2 дня, не меньше. Мы движемся очень медленно». Мы с Глебом с недовольными минами переглянулись. Я примерно знал, где находится госпиталь, и рассчитывал прибыть на место уже к концу первого дня, поэтому невольно напрягся от того, что столько времени пройдет зря. Я бы мог создать целую партию нужных зелий вместо того, чтобы сидеть в машине, которая движется так медленно, что любой велосипедист объедет. Мне даже пришло в голову забраться в грузовик и там устроить полевую лабораторию. Но я отказался от этой идеи. Во-первых, в кузове грузовика очень холодно, ведь на улице серьезно морозило. Во-вторых, там мало места, даже ингредиенты толком не разложить. Пришлось смириться с обстоятельствами и развлекаться разговорами. Первая ночевка прошла в пригороде небольшого городка в одной уютной гостинице, в которой все номера держали специально для нас. Это было очень даже кстати после утомительного пути по неровной дороге. В 4 утра мы снова выехали и продолжили путь. Пару раз мы останавливались поесть в придорожных трактирах, но вечером второго дня мы не нашли открытых заведений, поэтому развернули полевую кухню, где не только поели, но и смогли зарядить телефоны и рации. Двум бойцам пришлось оказать первую помощь. Одному стало плохо с сердцем, у второго обострилось заболевание желудка. Мои лекарства сработали на отлично, поэтому вскоре мы продолжили путь. Вторую ночь мы подремали пару часов прямо в машинах и еще потемну двинулись в путь. Больше вдоль дороги не было открытых заведений, поэтому полевую кухню организовывали еще два раза. «Подъезжаем!» — кивнул головой водитель, указав на огни, виднеющиеся среди черноты ночи и темного леса. «Наконец-то!» — выдохнул я.